Глава 17. Когда я постучал в комнату номер 308, открыли мне не сразу, хотя я слышал какие-то шорохи за дверью. Но я заранее списался с Мариной, и девушка сказала заносить ей продукты, когда приду. Так что постучал еще раз. «Иду, иду, кто там?» — раздался недовольный голос. «Я?» Щелкнул замок, и Марина отворила дверь. Она была одета в домашние серые шортики и черную футболку с вышитым стразами ушастым мышонком. На шее девушки висели беспроводные наушники. «У меня сейчас семинар», — быстро сказала она и протянула руку. «Давай пакет. Примерно за час, как все будет готово, позвоню». На том мы порешили. Продукты перешли к Марине, а я спустился в свой номер и начал переодеваться. Молодец, Маринка, даже в выходной день занимается. Похоже, нашла себе какие-нибудь дополнительные курсы через Global. Когда я снял парадную футболку, зацепился взглядом за перстень-печатку, висевший на моей шее на толстой серебряной цепочке. Не удержавшись, я взял перстень в руки и в очередной раз осмотрел его. Как сказала мне графиня Самоцветова, презентовавшая этот перстень, он был выполнен из сплава платины и проклятого серебра, металла, добытого с туши одного монстра. Я ощущал тонкие рунические каналы внутри перстня, и они были почти пусты. По словам графини, этот артефакт постепенно впитывает ману владельца, копит ее и усиливает. А в критической ситуации можно вытянуть из него ману и быстро восстановить собственные запасы. В общем, эдакий вариант накопителя. Но накопление маны — лишь вспомогательная характеристика перстня. Главное же заключалось в надписи, выгравированной под гербом Самоцветовых. «Друг рода», — гласила она. После вычета налогов мой выигрыш на тотализаторе составил около 60 тысяч рублей. Колоссальные деньги по меркам простолюдина. Но это кольцо, точнее статус друга графского рода, стоит гораздо дороже. Если даже род такого уровня признал тебя своим другом, то тебе уже будет проще стать личным дворянином. Это огромный шаг вперед. Осталось теперь увеличить свое состояние и прославить свое имя. Ну, и подружиться еще с одним-двумя родами явно будет не лишним. Несколько секунд я с довольным видом разглядывал подарок Самоцветовой. Уважила бабулька. Лучший подарок от нее сложно было представить. Хотя я и не планирую носить перстень с ее гербом на пальце, чтобы не выглядеть в глазах всех встречных поперечных ставленником Самоцветовых. Перстень на цепочке под футболкой отлично смотрится. Не зря я в ювелирный магазин зашел. Цепочка из платины, конечно, подошла бы этому перстню гораздо лучше, однако тратить столько денег я не стал. Сейчас мне нужно приумножить свой капитал, а не слить. Но как это сделать? Тот еще вопрос. Может, все-таки в банк под проценты положить на первое время? Любой другой ход требует гораздо большего погружения в тему и знания всех нюансов местной экономики. Размышляя об этом, я оделся в спортивное и вышел из общаги. На моей тайной тренировочной базе в заброшенном парке медакадемии меня уже ждал Семен. Мы тепло поздоровались друг с другом, а затем я задал традиционный вопрос. «Ну, узнал что-нибудь?» Сема тяжело вздохнул и покачал головой. «Александр, я ведь уже говорил тебе, о родовых дарах в интернете открыто никто не пишет. Мне нужно время». «Ну, хоть какие-то зацепки есть?» — спросил я серьезно. Он чуть прищурился, выдержал мой взгляд и в тон мне ответил. «Какие-то есть, но я инженер и никогда не стану демонстрировать прототип, в котором сомневаюсь. Понимаешь аналогию?» «Понимаю», — хмыкнул я. «Больше не лезу. Пока». «И потом, пожалуйста, тоже не лезь», — проворчал парень, включив свой очередной дрон. На данный момент у него их в коллекции аж 10 штук. «Когда я буду готов поделиться с тобой информацией, сам тебя наберу, будь уверен». Мы выбрали тихое местечко для пикника. По обыкновению расстелили плед, разложили напитки и закуски для отвода глаз. Сёма, усевшись на плед, увлеченно уставился в экран на пульте, нажимая кнопки контроллера. Ну а я пошел практиковаться с родовым даром. Минут через 40 я решил сделать перерыв и направился обратно к Семёну. Он все так же неотрывно пялился в экран, а на лице его застыла безумная улыбка. «Вот это зум!» — пробормотал он восхищенно. «Какой же восхитительный зум!» «Ты там за голыми бабами, что ли, подглядываешь?» — усмехнулся я и, плюхнувшись рядом, взглянул через его плечо на экран. Пару мгновений я удивленно разглядывал картинку. «Не бабы», — отметил я очевидно и почувствовал легкое разочарование. Семен разглядывал трещины на кирпичной кладке. «Эх, я был о нем лучшего мнения». «Нет, ну зум реально хорош», — объявил он, начав быстро щелкать кнопками. «Отличная камера получилась у бояр Морозовых». «Ты тут все время, что ли, в стену пялился?» — спросил я с подозрением. «Да не», — не оборачиваясь, отозвался юный барон. «Пока ты тренировался, за подступами следил. Но сейчас-то у тебя перерыв, можно и чуть отвлечься». «Опа! Так-так-так, это еще что за ерунда?» Я снова придвинулся к Семену и заглянул в экран. Изображение с камеры дрона сейчас показывало подвальное окно какого-то красивого здания. И в этом окне виднелись яркие всполохи. «Магия!» — сдержанно проговорил Сема. «Любопытно!» «Я что-то не пойму, где сейчас твой дрон, дружище?» — напряженно произнес я. «Не говори мне, что он над Маут, и это одно из зданий Академии». «Все так?» — быстро ответил барон. «Хм, всполохи прекратились». «Улетай оттуда, а?» — проворчал я. «Ты над чужой территорией. Допрыгаешься?» «Ладно, ладно, не ворчи». Изображение резко сменилось на 180 градусов, и дрон устремился обратно к нам. «Так-то я издали смотрел», — пояснил Сема. «Это просто зум хороший». «Ага», — кивнул я. «Жандармам так же скажешь». «Да все будет нормально», — возмутился барон. «Чего ты заладил-то? Все вы, боевики, боитесь неизвестностей». «Ну-ну», — хмыкнул я, растянувшись на пледе и уставившись в синее небо. Несколько секунд мы оба молчали. «И все-таки что там было?» — не выдержав, спросил барон. «У нас уже многие заселились, а у вас еще в студенческой общаге пусто». «Ваши ребятки всегда отличались излишней вальяжностью». «Но кто-то все равно уже заселился», — отозвался я. «Да и преподаватели в академии даже во время каникул появляются. И творят какую-то странную магию в подвалах». Я ничего не ответил. После кровавого убийства Хмельницкого я и сам был довольно подозрительным. А то, что у Маут полно загадок, я даже не сомневаюсь. «Слушай, Александр», — голос барона прозвучал серьезно, а сам он навис надо мной, перекрыв мне обзор. «Ты должен быть осторожен. Маут — довольно своеобразное место». «Подробности будут?» — спросил я спокойно. «Я уже сказал, что не люблю распускать слухи, но это подвальная магия», — кивнул он на пульт дрона. «Мне не нравится. А многим студентам Маут не нравится зазнавшаяся простолюдина. Это у нас в МТУ бояре с простолюдинами одного робота могут собирать. В Маут такое не приветствуется, так что будь осторожен». «Ха!» — усмехнулся я. «Это аристократам со мной нужно быть осторожными». Несколько секунд он буравил меня взглядом, а затем вернулся к своему дрону. «Я вот смотрю на тебя и в очередной раз убеждаюсь, что кровь не водится», — проворчал он, положив пульт на плед. «Ты не знаешь, с какого ты рода, но ведешь себя, как и подобает потомственному высокородному». Семен управлял дроном одной рукой, а второй откупорил контейнер и достал себе бутерброд с колбасой. Предложил и мне, но я отказался. Нечего аппетит перед званым ужином перебивать. «О, люди идут», — изрек Сема через пару минут. «В курсе», — отозвался, открыв глаза и усевшись на плед. «Четверо», — вздохнул барон. «И чего это их понесло в нашу глушь?» Компанию в дешевых спортивных костюмах мы увидели уже через минуту. Они увидели нас и очень обрадовались. «О, голубки!» — заржал залетный лысый парнишка, который был ниже своих товарищей, но при этом казался самым приметным из всего квартета. Дружки подхватили его противный смех, а Семен тяжело вздохнул, доживал уже третий бутерброд и с укором уставился на меня. «Говорил я тебе, Александр, очень страшно наши с тобой здесь посиделки со стороны смотрятся», — сказал он. «А ты заладил свое, не вижу проблем». «Да нет никаких проблем», — усмехнулся я, почесав голову. «Что, голубки, помешали вам? Хорошенько у вас тут гнездышко в кустах», — продолжал веселиться лысый. Я поднялся на ноги и медленно направился в его сторону. Парнишка побледнел и отступил. «Эй, ты чего, попутал, что ли?» — выкрикнул он, продолжая пятиться. «Я что-то не пойму, почему два парня не могут культурно отдыхать в парке на пледе?» — нарочито спокойно спросил я. «Какой вы все здесь странный контекст видите, а? А если бы мы с боевым товарищем привал за линией фронта на траве устроили, ты бы тоже увидел в этом что-то ненормальное?» Он уперся спиной в ствол толстой сосны и задрожал. Трое его товарищей перестали смеяться и напряженно уставились на нас. «Полагаю, твой собеседник просто тоже хочет с друзьями на пледике отдохнуть, а ему не предлагают», — хмыкнул Семен, остановившись рядом со мной. Он выглядел мельче всех нас, но совершенно не терялся и был готов драться с любым противником. На полянке повисло напряженное молчание. Я лениво размышлял, будет ли мордобой или нет. Так-то после магических практик для меня самое то кулаками потрясти. Но первым этих ущербных бить не хочется. Мы же не дикари, чтобы за каждый косой взгляд носы ломать. «Ладно, ладно, парни», — поднял обе руки самый высокий из этой компашки. «Неправы были. Лех погнал немного. Признаем!» Я повернулся к зачинщику и хмуро уставился на него. «Признаешь, Леха?» «Признаю!» — сквозь зубы процедил он. «Что сказать-то надо?» «Извиняюсь, зря быканул. Смотрю, в самом деле четкие пацаны. Вон у вас даже пивас стоит. Все мы тут одинокие волки. Чего нам делить, верно?» Он щербато улыбнулся. Я хлопнул ему по плечу и сказал: «То, что ты одинок, Леха, не повод для гордости. Но и грустить тоже не стоит». «Ага», — кивнул он, — «вы тоже не огорчайтесь, пацаны. Будет на вашей улице праздник. Вот увидите, вскоре на травке не вдвоем сидеть будете, а с девчонками». Он снова осклабился. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав», — усмехнулся я, глядя ему за спину. Из глубин заброшенной территории к нам летела фурия. Я улыбнулся, припомнив нашу первую встречу, когда она гневно прокричала. «Эй, вы чего до них докапываетесь?» Хорошо, хоть Сёма заранее увидел свою боярыню и рванул ей наперерез. «Не пугайтесь, пацаны», — сказал я залетным ребяткам. «Это к нам. Хорошего дня». Леха изумленно смотрел, как ласково успокаивает Алину Семен, и казалось, что у него из правого глаза скатилась скупая мужская слеза. А у меня зазвонил телефон. Взглянув на экран, я улыбнулся парнишкам и принял вызов. «Привет, Марин», — громко поздоровался я. «Скоро все будет готово, да? Хорошо, лечу к тебе». Скинув вызов, я пояснил опешившим ребяткам. «Марина на ужин к себе в гости зовет. Приготовила уже все. Ладно, не буду заставлять даму ждать. Бывайте, одинокие волки. Сёма, Алина, до завтра». Бедный коротышка Леха так и не выдержал и отвернулся, вытирая глаза рукавом. Друзья приобняли его и принялись успокаивать. Номер Марины встретил меня волшебным ароматом специй, смешанным еще с чем-то невероятно аппетитным. «Проходи, все готово», — девушка гостеприимным жестом предложила мне войти внутрь. Марина переоделась в легкое зеленое платьице, а красивые рыжие волосы собрала в высокий хвост. Помыв руки, я вошел в единственную комнату, служащую девушке и гостиной, и спальней, и кабинетом. Она была даже мельче моей, ремонт более древним. Но красивые занавески и пейзажи на стенах добавляли комнатке уюта. А еще здесь было очень много книг. Настоящий книжный рай. Казалось, будто бы большую часть зарплаты Марина тратит на книги. А нет, не только на книги. Вон компьютер у нее точно новенький. Видел обзор на эту свежую модель. Вот только некоторые его кнопки уже потерты. Я уселся за стол, и девушка положила передо мной целую тарелку ароматного блюда. У меня аж слюнки потекли, так сильно хотелось попробовать. «Приятного аппетита!» — пожелал я ей, когда она аккуратно села за стол напротив меня. «Большое спасибо за приглашение!» «Не стоит!» — произнесла она. «Но тебе тоже приятного аппетита!» «Ура! Наконец-то я могу прикоснуться к этому кулинарному чуду!» Первый кусочек растаял у меня во рту, раскрывая удивительный букет вкусов. Нежное мясо, пропитанное пряными специями, тающие грибы и картошка с золотистой корочкой. Это было божественно. Я не мог сдержать восхищенного стона. «Вкусно!» — хмыкнула Марина, наблюдая за моей реакцией. «Это просто невероятно!» — искренне произнес я, отправляя в рот еще одну порцию. «Никогда ничего такого не пробовал!» «Приятно слышать!» — улыбнулась она краешком рта. «Ешь, пока есть возможность. Кстати, там в пакете была бутылка вина. Я пить не буду, но тебе налить могу». «В принципе, не пьешь?» — с любопытством спросил я. «Даже немножко, чтобы расслабиться?» «Немножко бывает», — сдержанно ответила она. «Но сегодня вечером у меня семинар через Глобал по биржевой экономике. Расслабляться мне нельзя. Это вам, магам, с одного бокала ничего не будет, а обычным людям с этим труднее». Вместо вина Марина заварила свежий чай с имбирем, который идеально дополнил вкус карри. Я с удовольствием присоединился к ней, решив, что в одиночку пить вино перед девушкой — это уже перебор. «Знаешь, твое блюдо прекрасно», — произнес я, прожевав очередную ложку карри. «Баланс приправ в нем идеален, но вот в нашем с тобой ужине чуть-чуть не хватает специй». «Ну что это ты намекаешь?» — нахмурилась она. «Говорят, интересная беседа — лучшая приправа к ужину», — улыбнулся я. «Мы так хорошо с тобой сидим, мы, пользуясь случаем, я хотел бы узнать тебя получше». Марина свела брови и несколько секунд буравила меня колючим взглядом. «Зачем тебе это?» — спросила она резко. «Потому что интересно», — пожал я плечами и снова улыбнулся. «К тому же ты обо мне уже многое знаешь». Слухи явно по общежитию ходят. Да и в Глобале можно найти информацию. Она продолжила хмуриться, а затем вздохнула и отпила из чашки чай. «Моя история не столь впечатляющая, как у тебя, Александр. Я всего лишь простолюдинка, которая мечтает окончить МАУТ. За 2 года я сдавал вступительные экзамены сюда 3 раза. Последний раз 2 недели назад. Как ты понимаешь, меня до сих пор не взяли. Даже 100 баллов из 100 мало, чтобы признать простолюдинку достойно обучаться здесь». Она яростно сверкнула глазами и сжала кулаки. «Любопытно, меня, стало быть, приняли?» «Да, администрация МАУТ сделала все, чтобы я провалился. Но в итоге свои условные 100 из 100 я набрал». «Я общаюсь с преподавателями», — стукнула кулачком по столу Марина. «Много общаюсь. Для того я и устроилась сюда на работу. И все они признают, что я уже давно переросла уровень среднестатистических выпускников МАУТ». «Тогда зачем ты так настырно пытаешься сюда поступить?» — усмехнулся я. Марина посмотрела на меня, как на последнего идиота. «Потому что для потенциальных работодателей диплом МАУТ значит гораздо больше, чем сами знания. Этот диплом — пропуск во большой мир для такой неодаренной провинциальной простолюдинки, как я». Она тяжело дышала, а ноздри ее гневно раздувались. Не сдержавшись, я улыбнулся и произнес: «Ты вроде бы очень умная девушка, Марин. А иногда такие глупости говоришь, хоть стой, хоть падай». «В чем это я не права?» — взъярилась она. «А, скажи мне». «В своих домыслах насчет диплома», — ответил я спокойно. «Я готов взять тебя на работу и без него. Мне как раз нужен человек, который сможет приумножить мои финансы». Марина опешила от услышанного и мило хлопнула ресничками. Пользуясь моментом, я решил задать еще один вопрос. «Кстати, Марин, а кто ты по знаку зодиака?» Его сиятельство граф Варзухин Валерий Сергеевич через панорамное окно своего кабинета смотрел, как во дворе играют двое его младших детей с его же старшим внуком. Чувствовавший себя в полном расцвете сил мужчина улыбался, умиляясь этой картине. «Ваше сиятельство!» Альберт, верный камердинер графа, бесшумно вошел в кабинет, держа в руках папку с золотым тиснением. «У меня есть новые сведения об Александре Ярославовиче Егорове». «Егорове!» — усмехнулся граф, оторвавшись от наблюдения за детишками. Он медленно уселся на свое рабочее место и произнес: «Давай кратко». На край стола Альберт положил папку, содержимое которой позже обязательно изучит граф, и с достоинством проговорил: «Как прикажете, ваше сиятельство. Александр Ярославович поступил в магическую академию управленческого дела, тем самым став первым студентом-простолюдином этой академии за последние 3 года. Более того, с высокой долей вероятности его общение с графиней Самоцветовой стало еще более тесным». «Поясни», — взгляд графа стал острым, как бритва. «Эта старая лиса всегда была непредсказуема. Удивительным образом она умудряется сидеть сразу на нескольких стульях. Она решила не просто его отблагодарить за помощь в проклятых землях, а взять в оборот». Альберт аккуратно поправил седую бородку и сдержанно продолжил: «Речь пойдет о турнире в доме графов Голицыных. О том самом, на котором убили боярина Хмельницкого. Все вокруг гудят об этом инциденте. Неужели в тот вечер случилось что-то еще значимое?» «Не настолько, ваше сиятельство. Но сам турнир может быть вам интересен. Его выиграл боец ее сиятельства графини Самоцветовой, выступавший под именем Александр Звездный». «Александр», — задумчиво повторил граф. «Что ж, понятно. Она сделала из него слугу. Вот ведь хитрая бабка». Варзухин откинулся в кресле и принялся барабанить пальцами по подлокотнику. «Интересно», — граф резко перестал стучать и впился взглядом в Альберта. «Осознает ли графиня Самоцветова, с кем имеет дело? Или намеренно скрывает от старика Рязанова существование его внука? Может ли она пойти на это, учитывая, что сама носится со своим внуком, как с хрустальной вазой? Возможно, как вы и думали, она ведет свою собственную игру, ваше сиятельство. И ее мотивы могут быть куда глубже, чем кажутся на первый взгляд». «Как насчет Воронцовых?» — Варзухин резко сменил тему. «Может ли она рассказать о парне им? До меня доходили слухи о возможной помолвке их наследника с великой княжной Варшавской. Уж кто-кто, граф Воронцов не упустит возможности задушить нашего Егорова. Уверен, Воронцов уже мысленно оженил какого-нибудь своего вассала на внучке Рязанова и получил себе в подчинение древний род. Соглашусь с вами, ваше сиятельство. Если слухи верны, позиции рода Воронцовых станут еще более непоколебимыми. Глава рода — первый меч империи при его величестве, а его наследник — будущий зять великого князя Варшавского. «Интересная картина складывается», — пробормотал граф. Его взгляд скользнул к окну, где за стеклом виднелось безоблачное синее небо. «Учитывая, что у его величества тоже нет нормального наследника, Романовых-Варшавских уже многие считают будущей правящей ветвью. А еще наследник рода Самоцветовых помолвлен с племянницей великого князя Варшавского», — напомнил Альберт. «Таким образом, наследники графских родов Воронцовых и Самоцветовых могут породниться через двоюродных сестер Варшавской ветви императорского рода. Учитывая все это, есть огромная вероятность, что ее сиятельство Самоцветова рано или поздно расскажет его сиятельству графу Воронцову об Александре Ярославовиче Егорове. И как раз в тот момент, когда Рязановы оказались на грани, прошептал Валерий Сергеевич и вскинул голову. Есть какие-то новости на эту тему? Для чего Алиса Рязанова экстренно вернулась из Парижа домой? Увы, ваше сиятельство, — повинился Альберт. Ничего нового о том, что происходит у Рязановых, нам узнать не удалось. Внезапное возвращение Алисы Ярославовны из ее учебной поездки, а также отмена ряда запланированных встреч Владислава Александровича, породила ряд слухов. Но никаких официальных заявлений род Рязановых не делал. И я лично склонен полагать, ваше сиятельство, что, несмотря на слухи, рано списывать графа Рязанова со счетов. «Я тоже так думаю», — кивнул Варзухин. «Импульсивная натура Алисы не позволила бы ей скрывать смерть деда. А значит, либо старик еще жив, либо... либо что-то другое происходит за закрытыми дверями их поместья». Альберт закончил мысль своего господина, когда тот замолчал. «Вот именно!» Граф медленно встал и снова подошел к окну. «Продолжайте наблюдение и держите меня в курсе всех изменений, особенно касающихся Александра Егорова. Будет исполнено ваше сиятельство». Альберт поклонился и бесшумно покинул кабинет. Граф Варзухин остался один. Глядя на детишек, играющих во дворе, он поправил перстень на левом мизинце и тихо произнес: «Значит, ты смог поступить в МАУТ. Молодец, не посрамил предков парень. Вот только юные братья не знают, кто ты на самом деле. И вряд ли дадут спокойно жить простолюдину в стенах академии».